Питер вытащил из кобуры пистолет Токарева и улыбался, как мамба. «И не думай», — предупредил он, и они поняли друг друга практически без слов. Тунгата решил пока не думать о месте и пошел дальше вверх. Еще один поворот, и они подошли к вершине горы, возвышавшейся на 500 футов над темной пропастью. Они остановились, едва запыхавшись от подъема, и посмотрели на широкую долину Замбези. На самой границе видимости блестело на солнце искусственное озеро Карибо. Где-то поднимался дым от первых в этом сезоне засухи лесных пожаров. К ним подошли явно уставшие солдаты, и Питер повернулся к Тунгате. «Мы готовы идти дальше, товарищ?» «Почти пришли», — сказал Тунгата. Гребень горы пострадал от эрозии и напоминал сейчас полуразрушенную крепостную стену.